Блюдо из вишни. Вишня в изобилии содержит железо, медь и цинк. Медь необходима для обновления всех тканей, в том числе костной и соединительной. При ее дефиците снижается усвоение железа. В опытах на животных нехватка меди однозначно вызывала повышенную пористость костей, кожные расстройства, деформацию позвоночника у молодняка. Недостаток цинка вызывает, среди прочего, искривление позвоночника и карликовость. Ученые из Американского университета Бейлора обнаружили новое полезное свойство вишни. Оказывается, регулярное употребление вишни может стать прекрасной профилактикой остеоартрита. Артрит с поражением суставных концов сочленяющихся костей. Обычно этот вид артрита поражает руки, ноги, особенно колени, позвоночник. Вишни облегчают состояние при артрите и артрозе. Ученые доказали, что вещества, содержащиеся в этих ягодах, блокируют воспалительные процессы в 10 раз эффективнее, чем ацетилсалициловая кислота. А еще вишни не хуже витаминов С и Е связывают свободные радикалы, повреждающие костные клетки. Рекомендуется съедать по 20 вишен в день. Истолченные семена вишни и ее плодоножки в виде отвара пьют при заболеваниях суставов. Артрите, полиартрите, подагре. Очищенные от оболочки семена в истолченном виде и плодоножки берутся в отношении 1:1. Одну столовую ложку этого сырья варят 15-20 минут в одном стакане воды, настаивают 1 час и пьют по 2-3 столовые ложки отвара. 3-5 раз в день, до еды. При артритах и артрозах употребляются плоды вишни или вишневый сок со свежим либо кислым молоком.